Второзаконие, 34 глава, 9 стих. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Но вы знаете, что в церкви после крещения над теми, кто принял крещение, совершается молитва с возложением рук. А смысл этой молитвы какой? В чем? Я вам хочу напомнить, в чем смысл этой молитвы. Дело в том, что когда над человеком молится с возложением рук, происходит духовное объединение, духовное отождествление людей. И поэтому Господь установил этот закон. Когда посвящается человек на служение, за него молятся, чтобы Господь исполнил его силою и необходимыми дарами. И вот этот пример из Ветхого Завета, он, если он дан в начале Библии, то смотрите, что сказано в конце Библии. Уже апостол Павел говорит на эту тему. И вот он обращается к Тимофею и говорит, 2 Тимофею, 1 глава, 6 стих. «По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Возгревать. Возгревать – это значит разжигать вновь его, чтобы он разгорелся. А в первом послании Тимофею, в 4 главе, в 14 стихе сказано, послушайте, тоже обращение к Тимофею, как молодому служителю, не ради, то есть не пренебрегай, не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе с возложением рук священства. Об этом заботься, в том пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Успех – это вообще военный термин. Это значит продвижение вперед, завоевание новых территорий. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя. Вот там на окне, видите, две больших стопок книг, такие побольше. Это для вас, братья. Вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно, ибо так поступая себя, спасете еще и слушающих вас. Поэтому, дорогие мои, мы тоже совершим такую молитву, молитву с возложением рук. Но я бы хотел еще акцентировать о том, что Господь дает дары, и эти дары очень различны. Ну вот, я просто несколько текстов возьму из Слова Божьего. 1 Коринфянам 12 глава. С 8 стиха. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному различные языки, иному истолкование. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому, как ему угодно». В 29 стихе сказано, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и покажу вам еще более превосходнейший путь. А дальше 13 глава 1 Коринфянам. Самый большой дар – это какой тогда? Любить. Любить – это значит в первую очередь ценить. Ценить тех, кто рядом с вами в церкви, ценить каждого члена церкви, ценить гораздо выше, чем самого себя, потому что Христос сказал, любите друг друга той любовью, которую я возлюбил. А какой Он возлюбил нас любовью? Жертвенной любовью. Да? Но я не буду сейчас перечислять все те дары, которые перечислены в Библии. Их там приблизительно 20 дано в Новом Завете. Но ведь члены тела, члены церкви, они сравнены с телом человеческим, правильно? Голова Христос. А вы знаете, сколько органов в человеческом теле? 997 медики насчитали. 997 органов. Это мы только внешне видим глаза, а есть всякие железы, есть очень много, что у нас есть с вами. 997 разных органов есть у человека. Как дары в церкви, есть видимые. Вот Алексей Николаевич проповедовал, вот я стою проповедую, да? Но это все равно, что внешность. А сколько там? Ни сердца, ни печени, ни почек. Я не медик. Но если медики насчитали 997, им можно поверить. Поэтому, дорогие мои, каждый член церкви, он должен трудиться. Тот член церкви, который не трудится, вот у меня была порвана связка. Я пришел на физиотерапию, она уперлась ногой и тянет так. Я говорю, может быть, не будем? Она говорит, не будет работать, умрет. Вообще рука станет неподвижной. Сколько таких вот ходят с неподвижными? Потому что не работали, не разрабатывали. Вот вы становитесь каждый одним из 997 органов церкви воскресения. У кого-то, может быть, несколько функций человек будет исполнять. А может быть, Бог даст гораздо больше даров. Но, дорогие мои, самый главный дар – это ценить, заботиться, находить привязанность здесь, в церкви воскресения, друг к другу, и находить удовольствие в этом общении. Вот что такое любить. Вот самый высокий дар, который дает Господь и Бог. Кто должен молиться об этом? Священники. Тех, кого Господь уже благословил, те, кто уже имеет эти дары. Но я вам хочу еще сказать, дорогие мои, а Слово Божие говорит, что вообще-то все верующие род избранный, царственное священство. Я верю, что вы все нас будете поддерживать в этих молитвах, не спать. Будете поддерживать в этих молитвах, чтобы Господь исполнил силою Духа Святого и теми дарами, которые Господь усмотрел для этих братьев. Там каждому из них еще достанется автобиография одного из миссионеров, одного в Тибете, другого в Китае. Китайцев и тибетцев в Москве хватает. Я вас не хочу туда отправить. Но это напоминание о том, что Господь готовит вас к служению, готовит вас к благовестию, чтобы вы были тружениками во славу Господню. В какой форме это Господний приоритет? Да? Мы Господу этот вопрос доверяем. Поэтому, дорогие мои, идите сюда, и мы с вами за вас будем молиться.